Глава 49, Ирина. Я с трудом понимала, как наши губы встретились. Яростно, страстно, даже местами жестко. Просто вспышка, я уже не могу без Давида. Хочу ему принадлежать. И пофиг, что губы опухли от покусывания, как будто метку ставил монстр зубами. Моя территория, моя страсть, моя женщина. Я люблю тебя. Прошептала, хотя признание как-то само вырвалось. Честное слово, не планировала и даже не собиралась себе в этом признаваться, но не сдержалась. Мое подсознание требовало выхода, именно этих трех слов, и даже безразлично, что без ответа. «Ира!» — Давид то ли стонал, то ли рычал, когда ремень на джинсах расстегнула. Резко, дерзко, точно так, как мужчина совсем недавно меня целовал. «Хочу!» — одно слово. И страсть меня накрывает с головой. В комнате полумрак, но глаза Давида искрят похлеще любого освещения. Даже забыл спросить, о чем они с врачом разговаривали. Когда именно экране увидела, какой-то ступор напал. «Нет», — орал мой внутренний голос, а после — провал. Я выпал из реальности на какое-то время. Не помню, что говорила, лишь чувствовала руки мужчины на своих плечах. Я сейчас с трудом контролировала себя, но это другие эмоции. Такое чувство, что за каменной стеной оказалось. Я очень боялась, что в один прекрасный момент она может рухнуть. «Я тоже хочу тебя, малышка», — Давид рычал мне прямо в шею, слегка охлаждая мой пыл. Мужские пальцы запутались в моих волосах, удерживали за корни, заставляя меня закидывать голову назад. «Не отпускай». Слишком много значений в двух словах. Я даже не понимала, какой из них мне сейчас ближе. «Не отпущу», — прохрипел монстр мне прямо в губы, а после снова ими завладел. Терзал, кусал, даже рычал, сильнее сжимая в кулак волосы. Нам нужна эта разрядка обоим. Без нежности, ласк и прочей хрени, которая положена в моменты прелюдии. Никогда у меня не было столь ярких и сумбурных эмоций, как сейчас. Но это, черт возьми, заводило, просто разрывало изнутри, ломало все стереотипы и принципы, даже жизненные ценности, и те сейчас летели в какую-то пропасть. Так уж нужны они были, да и кому. Пора пересматривать взгляды на жизнь, и без Давида смотреть в будущее не хотелось. «Мне хреново без тебя», — я взяла его лицо ладонями и заглянула в глаза. «Иди вперед, так до конца». Откровение не бывает половинчатым. Урвала момент, когда Давид тяжело дышал, и, видимо, решил взять небольшую паузу. Иначе крышу сорвет окончательно и бесповоротно, так он возбужден. Мне тоже не отвел взгляда, его слова резанули по оголенным нервам. «Я никогда не подставлю», — продолжала я говорить те слова, которые именно сейчас важны. «Без них нельзя. Не получится будущего, даже если без желанного мужчины. Завтра может быть больно, и нужно радоваться настоящему, пока оно у нас есть». «Забей», — прохрипел Давид, и хотел было вырваться из моего захвата, но я не позволила. Сильнее сдавила скулы, чтобы, как и прежде, в глаза смотрел. «Пообещай, что никогда не поверишь Марку, какую бы чушь он ни нес». Я давила, стараясь достучаться до этого порой сложного, но местами слишком эмоционального мужчины. «Обещаю», — усмехнулся, все так же глядя мне в глаза. «Не поверю, если скажет, что спал с тобой». Все так же улыбался, заставляя меня расслабиться. «Даже если фотки или видео покажет, все равно не поверю». «Он не на такое способен». «Я же сказал, забей», — рыкнул, как отрезал, но тем самым вселил в меня веру в будущее. И дальше уже тормоза отказали окончательно. Мы набросились друг на друга, как будто после слишком затяжной и долгой разлуки. Соскучились оба. И вряд ли сегодня ночью насытимся друг другом. Между нами необъяснимая сила притяжения. Если бы оборотни не существовали, то я бы поверила, что мы с Давидом — истинная пара. С полувзгляда, полуслова друг друга понимаем. Он хочет, а я уже по глазам вижу. Даже вслух произносить не надо. «Не останавливайся». Произношу, как будто в каком-то бреду. В голове все плывет, туман перед глазами, но водоворот желаний, эмоций накрывает меня все сильнее. Не больно, когда Давид хватает за бедра, поворачивая меня к себе спиной, а после тянет за волосы, вдалбливаясь в мое тело резкими толчками. Остро, дерзко, слишком самоуверенно, но я уплываю из реальности окончательно. Волосы липнут к лицу, и я с трудом соображаю, на каком свете. Наверное, в рай попала, такая нега разливается по телу, а внизу живота происходит взрыв. Комок лопается, на место ему приходит сладкая дрожь. «Моя хорошая!» — рычит грозно Давид, впиваясь пальцами в мои бедра. Толчок, я хватаюсь пальцами за простынь, чтобы хоть какую-то опору найти. Еще один, и протяжный стон вырывается у меня из груди. Резко, быстро, с каждым разом все напористее, и я не могу сдержать эмоций. «А-а-а!» — уже кричу, так как стоны где-то в горле застряли. Нужен выход адреналина наружу, а также душевный покой. И он наступает, когда Давид тоже не сдерживает своих эмоций. Сначала протяженный вой, его пальцы ослабевают, а после подушечки аккуратно гладит внутреннюю часть бедра. Кожа мгновенно покрывается мурашками, а я все еще дрожу от дикого и безумного оргазма. Кайф! Давид целует меня в плечо, а я падаю на кровать вниз лицом. Без сил, без возможности даже пошевелить пальцем, обо всем остальном просто промолчу. Дыхание рваное, а сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Но тепло разливается внутри, а глаза начинают постепенно слипаться. Не переживай. Последнее, что четко откладывается в памяти, когда я уже на полпути в царство Морфея. Завтра все решим. Завтра, завтра, завтра. Теперь я точно уверена, что оно у меня настанет.